Прежде она не была так нетерпима. Но теперь я отлично понимаю, почему так гневен ее монолог. И она не хотела скрывать, вдруг сказала: «И ты слишком полюбил летний сад». Сдержал бешенство, молча допил кофе. Да, и прежде она ревновала, но никогда не позволяла, почувствовала мое бешенство. Злые губы тотчас исчезли, одно лазоревое сияние, дорогие всепрощающие глаза. Кутается в любимую черную шаль, обожает ворон, называя их самыми умными птицами. Если верить в переселение душ, она была... И вдруг острая жалость к ней, к нашей прошедшей невозвратной жизни. Я поцеловал ее. Она поняла. «Все хорошо», — сказала и погладила меня по голове. Глаза у меня поневоле наполнились слезами. Она: «Не забудь, сегодня вечером у меня будет сеанс, а...» «Конечно, приду, хотя, сама знаешь, я не одобряю этих занятий. Но ведь ты видел, это не шарлатанство. Хуже, уверен, милая, что все это проделки лукавого. И с нами беседуют отнюдь не души тех, кого мы вызываем, но те, кого святой Августин именовал духами лжи. Иметь с ними дело — большой грех». Она засмеялась. «Но это так интересно!» При ее пылкой религиозности... Подобные греховные увлечения? Вот уж действительно, тайники души, но могу согласиться, это не шарлатанство, и я сам был тому свидетелем. На днях в золотой гостиной поставили небольшой круглый столик в центре. Мы все чинно расселись вокруг в полутьме, положив на стол руки. Горел только один канделябр. Этот юм, известный французский спирит, малорослый французишка. Как только началось, он совершенно преобразился. Глаза загорелись фосфорицирующим блеском. Глядя на жалкого французика, становящегося на глазах вещей пифии, невозможно представить, что он шарлатан. Причем вскоре явственно раздались стуки. И стол, на котором держали руки, начал вдруг подниматься и шаловливо наклоняться то вправо, то влево, но при этом предметы на столе не двигались, и пламя свечей не колебалось, и я почувствовал в ногах дуновение ледяного замогильного холода. Что это? Игры духов? Но почему духи заняты такими жалкими фокусами? И почему ни один из духов не предупредил меня вчера о важнейшем, об ужасе, который ждал меня через несколько часов? Но прийти на сеанс не удалось. Через несколько часов будет проклятый выстрел, и мне станет не до спиритов. А тогда доложили, что приехал Саша. Вошел Саша. Цесаревич, огромный, неуклюжий, с выпадающим животом. Боюсь, на наших лицах с Машей, как обычно, не было особого восторга. Мы с Машей перед ним виноваты. Мы стараемся любить его. И Саша того заслуживает, но не можем. А ведь Саша славный. Мой Никс, умирая, сказал мне: «Берегите Сашу, он добрый». Никс, Никс. Мой старший, блистательный сын умер совсем недавно. Я, моя сестра Маша, великая княгиня Мария Николаевна, брат Костя, мы все называли своих первенцев Николаями в честь отца. И чтобы как-то различать, в семье их звали по-разному. Моего звали Никс, Костиного Никола, сестренного Коля. Бедный Никс. Бедная жена, думаю, после смерти Никса что-то окончательно умерло между нами. Никс был красив, добр, великолепно скакал на лошади. Все ему давалось легко, правда, иногда ленился. Помню, ему было 10, Он не хотел учить языки. Я сказал: «Ваш дед, наш император, очень обеспокоен вашей ленью. Он велел спросить вас, как ваше высочество собирается в будущем беседовать с послами?» «У меня будет переводчик». «Тогда над вами, друг мой, будет смеяться вся Европа, да? Тогда я пойду на нее войною», — к восторгу деда ответил Никс. И через месяц блестяще говорил по-французски. Огромный неуклюжий Саша обожал Никса. На балах бедный Саша никогда не танцевал, стеснялся своего неуклюжего тела. Я пытался заставить, но он упрямо спасался в углу среди стариков. И оттуда я видел. Он влюбленно смотрел, как танцевал Никс. Да и все влюбленно смотрели на моего Никса. Зато Саша обладает нечеловеческой силой. Мальчиком, смеясь, гнул подковы и глядел на Никса, выпрашивая одобрение. За этот постоянно добродушный взгляд и толстую физиономию при дворе его шепотом звали «Мопс». Я строго запретил, но он не обижался. Сам он называл себя исправным полковым командиром. Как и его дед, он обожает маршировку, но так нехорош в строю и на лошади. К тому же мой гигант избегает любимых забав нашей знати, и случилась история. Я всегда брал Никса на потеху, охоту на медведя. Будущий государь воинственной державы должен быть смелым охотником, и однажды Саша увязался с нами. Он обожал быть там, где Никс. Медведя выследили егеря, после чего пожертвовали коровой, пустили гулять бедняжку по поляне. Косолапый вышел из чащи. Огромный попался зверь, шел на задних лапах, совсем человек. Тут Никс и прошептал, шутливо: «Саша, а ведь он на тебя похож». Задрав корову, медведь утащил ее в низину, в чащу, заросшую ельником. Там хлюпал, причмокивал, чавкал, ел совсем, как Саша. Насытившись, ушел вглубь чащобы, хозяйственно забросав остаток растерзанной тушей ветками. Вот в метрах 20 от туши мы и устроили лабаз из жердей. Насытившийся медведь далеко не уходит, ложится где-то рядом со спрятанной добычей. Мы сели в засаду в лабаз, я, Никс и Саша стали ждать. Ветки с деревьев вокруг лабаза я велел заранее срезать, и остатки туши, припрятанные медведем, были теперь хорошо видны. Егерям приказал отойти подальше от нашего укрытия, чтобы была охота, а не убийство. Все должно было случиться ночью, когда зверь вернется жрать добычу. Но перед тем, как вновь подойти к туше, медведь обходит вокруг места своего пиршества, чтобы убедиться в безопасности. Но волнующий запах падали мешает ему чуять сидящих в засаде. На этот раз все было как положено. Хруст веток появился. Мгновенно я зажег факел, привязанный к стволу. Теперь я видел его. Выстрелил, ранил. Он заревел и прыжками на меня. Прицелился осечка. Он уже совсем близко. В свете факела яростные глаза, клыки. И тогда мой Никс выскочил вперед. Выстрелили мы почти одновременно. Медведь заревел, остановился, сделал еще шаг, обмяк, рухнул. Из чащи бежали на помощь егеря с собаками. Сашу я нашел в лабазе. Он плакал. Я был в ярости. Только потом понял, он не из трусости. Это потому, что медведь похож на него, ведь так сказал Никс. И еще мой гигант не выносит крови зверя. Его увлечение — рыбная ловля. Вся беда в том, что Сашу не воспитывали для трона. Как воспитывали для трона меня и младшего брата Костю. Отец сказал нам, если кто-нибудь из вас, шалопая, выкинет фокус, вздумает умереть, команду примет другой. В результате маленький Костя придумал соперничать со мной. Он мечтал о троне. Чтобы избежать того же в нашей семье, Маша решила воспитывать сыновей по-другому. К престолу готовили одного Никса. Сашу учили скверно. Мой милый мопс до сих пор пишет с грамматическими ошибками. Повторюсь, он всегда и во всем пытался подражать брату. Никс был постоянно влюблен. Бедный Саша решил тоже влюбиться, но Никс каждый день влюблен в другую. Саша так не умел. Он влюбился навек в княжну Мещерскую. Она, конечно, само очарование. Я сам был во власти ее чар, и у нас с ней остались некоторые отношения. Она тотчас мне сообщила, что бедный Саша подкупил ее служанку и получил в собственность ее старую туфельку, теперь хранит ее в своем секретере. В довершение негодница, смеясь, сказала, что Саша решил на ней жениться, правда, пока объявил об этом только ее служанке. Тон был игривый, но глазки вопрошали серьезно. Я понял, что красавица после немалых любовных приключений не прочь выйти замуж за сына императора. Это уже было не смешно, зная ужасное упрямство Саши. Я строго велел Плутовке перестать кокетничать с бедным сыном. Проверил его секретер. У него в секретере необыкновенный порядок. Среди аккуратно разложенных бумаг лежала женская туфелька. Позвал его. Состоялся разговор, который так напомнил мне мой давний разговор с отцом. «Я женюсь, это дело решенное», — сказал Саша. «И она знает о решенном деле?» «Нет, пока стесняюсь ей сказать, но я люблю ее». «Прекрасное чувство. Надеюсь, ты понимаешь, что за всем этим последует?» «Конечно. Я решил отказаться от всех своих прав. Я намереваюсь, отец, перестать быть великим князем. Я уже заготовил бумагу». «Уже? Уже! С отказом от прав». «От прав отказаться нетрудно. А вот как насчет обязанностей, дорогой сын?» «Волею Господа с рождением ты получил не только титул, но и обязанности. И если, не дай Бог, с братом что-нибудь случится, величайший престол будешь наследовать ты. Так что запомни раз и навсегда, ты, как и я, как и твой брат, мы все не имеем никаких прав, но только обязанности. Перед Господом и великой страной самое большое, на что мы имеем право, гостиные интрижки, тайные страсти. Я подытожил. Разве я сам на престоле по доброй воле? Ступай. Княжну завтра же отошлет. Наш разговор окончен. В тот последний день пребывания княжны Мещерской во дворце все и случилось. Во дворец приехал сын моей сестры, Коля Лехтенбергский. Коля Лехтенбергский, сын великой княгини Марии Николаевны, родной сестры Александра II и герцога Лехтенбергского, сына Евгения Богарне, пасынка Наполеона. Так что в постели Марии как бы примирились давние враги. В это время мой Никс увлекался борьбой. Я тоже люблю борьбу, и мы с ним часто шутейно боролись. Оказалось, и Коля Лихтенбергский увлекался борьбой. Никс немедля предложил ему схватку, сказал Саше: «Побью француза, устрою ему Бородино». Сразиться решили в белом зале, ввиду мраморных богов. Саша пришел зрителем, мой миролюбивый гигант не жалует не только охоту, он не любит и драку. Я тоже пришел посмотреть на забавы молодежи. Принц знал приемы, но мой красавец Никс был ловок и смел. Сначала, правда, оба осторожничали, но вошла красотка Мещерская. Дворцовая полиция сообщила мне, негодяйка, конечно же, кокетничала. С Никсом тоже. Так что все тотчас преобразилось. Два самца, разгоряченные присутствием красотки, начали драться всерьез. Наконец Никс поймал тезку на прием и ловко бросил на пол. Саша с постоянной глуповатой улыбкой горячо зааплодировал. Он гордился братом. Коля Лехтенбергский был в отчаянии. Я решил убрать раздражитель и княжну отозвал к Маше. Мальчики остались одни. И тогда Никс решил продолжить. Доказать превосходство приемов борьбы над грубой силой. Он знал, что Саша драться ни за что не согласится, и решил действовать внезапно. Подозвал брата и в мгновение лихо захватил его шею. Это был верный болевой прием. Но мой гигант, не ощущая боли, распрямился. И бедный Никс полетел в сторону и со всей силы ударился об угол мраморного стола. Это был стол Бонапарта. Государь Александр Павлович привез его из Тюильри после победы. Наполеон отомстил через столетия. Страшный удар о наполеоновский стол пришелся в позвоночник Никса. Через пару недель к Никсу приехала невеста принцесса Дагмар. Мы выбрали в невесты Никсу очаровательную дочь датского короля. Она некрасива, но очень мила и была совершенно влюблена в него. Она чем-то похожа на мою Машу, хотя Маша высокая, а Дагмар — кроха. Сходство в глазах. У Дагмары тот же всепрощающий взгляд, который должно быть у наших жен. Жен пылких мужчин из дома Романовых. Дагмар хорошо скачет на лошади. Через несколько дней я устроил в ее честь охоту на лис. Никс привычно весело вскочил на лошадь, и тут лицо его искривилось от боли. Я спросил, что случилось. Вместо ответа он пришпорил лошадь, но, вскрикнув, чуть не свалился с коня, с трудом усидел в седле. С тех пор он начал меняться на глазах. Похудел. Стал горбиться при ходьбе. Я, глупец, сердился, выговаривал, что ходит стариком, и вскоре доктор Боткин пришел ко мне в кабинет. Оказалось, от того удара развелось самое страшное — костный туберкулез. Чтобы не травмировать бедного Сашу, ему сказали, что Никс ударился во время борьбы с Колей Лехтенбергским. Правда, меня никогда не покидает несправедливая мысль, не было ли в этом жестоком броске моего гиганта скрытой, неосознанной ненависти к моему красавцу. Брат мой, враг мой. Никса отправили лечиться в Ниццу. Ему становилось все хуже. Вскоре я получил телеграмму. К туберкулезу добавилось заболевание мозга. Дни Никса были сочтены. Саша отправился к нему. Я послал депешу в Копенгаген, и его невеста Дагмар выехала к нему. Отправились в Ниццу и мы, всей семьей. Ехали с одной мыслью, приведет ли Господь застать его в живых. Перед отъездом всей семьей молились в Казанском соборе, чтобы он дал нам увидеть сына. Летели на поезде с небывалой скоростью. В 3 дня и 3 ночи прибыли в Ниццу. Так быстро никто не ездил. На перроне встречало множество русских с заплаканными лицами. Никса любили все. Мы подъехали к вилле Бермон. Я вошел в его комнату. За мной Маша. Наш красавец лежал с веселым лицом. Точнее, с веселой улыбкой на восковом лице. У кровати стояли Дагмар с матерью и мой гигант Саша. Маша бросилась к нашему мальчику. Никс всех нас перецеловал. До конца он был в памяти. Ночью у него сделался замечательный бред. Он обращался к русскому народу с удивительными речами. Цитировал латинские изречения о долге самодержца и долге народа. Я клял себя потом, что не распорядился все это записать. На исповеди он сказал, что чувствует за собой главный грех, недостаток терпения, грешное желание поскорей умереть. Когда вошла Дагмар, сказал шутливо, «Не правда ли, папа, она у меня милашка?» Так он пытался нас всех развеселить. Уже завтра в 6 утра к нам прибежал его воспитатель, граф Перовский. Кончается.